Глава 17. В тот вечер он возвращался в госпиталь поздно, по пустым улицам. Ночь была странно теплой, он не стал застегивать пальто. Электричества не было, и в окнах двигались тени в желтом мерцании ламп и свечей. Снаружи стояла тишина, но внутри, он знал, одно и то же слово было у всех на устах — перемирие. Как и он, все ждали, каждый чего-то своего — возвращения сына, давно назначенной свадьбы, встречи с дочкой, которая из младенца стала маленькой девочкой, конца продуктовым очередям, хотя, учитывая приближение зимы, на это надеяться не стоило, потери титулов и земель. Его отец и мать ждали новой Польши, или, как они непременно поправили бы его, возрождение прежней. Но для Люциуша за все эти месяцы ожидания мир сузился до одной точки, которая могла открыть ему главный секрет. Что стало с Маргаретой? Лимновицы. За два долгих года в Вене он уверился, что на его пути выстроились все возможные препятствия. Русская армия, возвращение военнопленных и теперь, по его собственной милости, Наташа. Но Наташи больше не было. Она исчезла из его жизни, как будто и не появлялась в ней. Да и Брусилов вернулся в Россию. Теперь, наконец, после всех поездов, бесцельных блужданий, дней, проведенных в грезах о Маргарете, настал его час. Однако во многих отношениях тот мир, который встретил его на утро во вторник после перемирия, стал еще сложнее, чем был в понедельник вечером. Существовала практическая проблема поездов, все еще забитых возвращающимися домой солдатами. Внезапное появление границ, там, где раньше была единая империя. Необходимость путевых документов для выезда из новопровозглашенной немецкой Австрии, которая в сущности была пока что одним названием. Ко всему прочему, добавлялась проблема политики. Когда отец сбросил со стола все армии, это был не более чем драматический жест. По-хорошему, им следовало бы всем вместе сесть за этот стол, маленькими кисточками перекрасить австро-венгерские силы в 8 разных цветов и заставить их воевать друг с другом. Уже неделю назад Сербия атаковала Венгрию, Чехословакия атаковала Венгрию, а революционеры штурмовали Рейхстаг в Берлине. Ходили слухи, что граница между Польшей и Чехословакией не устраивает обе стороны, а Россия, конечно, все еще находилась в состоянии гражданской войны. И, что больше всего волновало Люциуша, в Галиции начались стычки между Польшей и Украиной. Как будто кто-то наступил на костер, не потушив его, и горящие угли разлетелись во все стороны, так сказал отец. Но все эти препятствия казались преодолимыми, все, кроме одного. После перенесенной пневмонии разум Циммера все больше слабел, и Люциуш не мог оставить своих пациентов на одного старого профессора, это было бы равносильно предательству. Почти сразу после перемирия он стал подавать петиции, чтобы ему прислали временную замену. «Ненадолго», — писал он в разных прошениях разным министрам. Инфлюенция отступила, Люциуш не был в отпуске уже почти 2 года, 2-3 недели, вот все, о чем он просит. «Этого будет достаточно», — думал он, — «чтобы добраться до Лимновиц, найти кого-нибудь, что-нибудь, что приведет его к Маргарете». Теперь оставались лишь лимновицы, если только он не собирается вновь обыскивать всю Галицию и стучаться в каждую избу каждой деревни. Но ему никто не отвечал, и вскоре, когда медицинская служба австро-венгерской армии официально прекратила существование, а эрцгерцогиня Анна, опасаясь какого-нибудь якобинского бунта, отбыла в Швейцарию, он не знал больше, к кому обращаться. Наконец, в мае пришло письмо. Он получил его в госпитале. Вначале он думал, что это ответ на одно из его прошений, но письмо поступило из неизвестного ему ведомства. «Госпиталь переезжает», — говорилось в письме, «пациентов переводят в государственный санаторий в Бадене». Им стало известно, что Люци уж не является выпускником медицинского факультета, степени военного времени аннулированы, и если он хочет и дальше практиковать медицину, ему следует вновь записаться на медицинский факультет и продолжить обучение с осени. То он был суровым. Императорское правительство не имело права возлагать на него столь ответственную должность. Это просто фарс. Эрцгерцогиня продает дворец, отделения будут закрыты к концу месяца. Он нашел Циммера в кабинете. Гер профессор-доктор слышал новости. Его старый профессор кивнул, жуя зубочистку, и на секунду Люциуш испугался, что это какой-то новый трофей из кунсткамеры эрцгерцогини, диковинная безделушка из позвоночника морского ежа или позолоченная кость пениса какого-нибудь грызуна или изящный маленький скипетр короля из кукольного домика. Но это была просто зубочистка, и впервые за долгое время на столе не стояло никаких заспиртованных чудовищ. Циммер перебирал пальцами, как будто искал что-то, какую-то пропажу. Он напоминал Люциушу одного из его двоюродных дедушек, барона, который провел последние годы жизни, присматривая за гусями, жившими в пруду на задворках его замка. Он как ребенок хлопал в ладоши всякий раз, когда гуси выхватывали хлеб у него из рук. Но Циммер, кажется, понимал, что к чему. «Когда вы уедете?» — спросил он. Над головой Циммера висел гобелен с единорогом, пьющим из лесного ручья. На заднем плане высились живописные горные вершины, на небе парили птицы. «Странно, что я не замечал его раньше», — подумал Люциуш. Он видел ее, как она идет, как колышется ее одеяние, как она сжимает в руках коренья и травы. Видел ее над собой в то утро, полное солнечных бликов под ивой на берегу. «Мне нужно найти одного человека», — ответил Люциуш. «Наконец-то!» Армейские санитарные автомобили начали прибывать на следующей неделе. Это были все те же грузовики, ставшие привычными на войне. Пара носильщиков вылезала из них все с теми же носилками. Один за другим пациенты исчезали, кланяясь или салютуя на прощание, или целуя Люциушу руку. Золтан Лукач, гусар, сброшенный с лошади, эпилептик, Маций Кравец, Даниэль Лев. Сейчас, когда он прощался с ними, в нем поселилось сомнение, что он сам отсюда уедет, и приходилось напоминать себе, что у него нет выбора. Выражение лица, по всей видимости, выдавало его чувства, потому что одна из сестер подошла и встала рядом. «Ничего, ничего, гердоктор», — прошептала она, — «там о них будут заботиться. В Бадене хороший госпиталь, очень современный». Люциуш кивнул. Он не сказал ей, о чем думает. Вот бы так уезжали его пациенты из Лимновиц в Баденский госпиталь, а не к новым ужасам войны. Санитарные автомобили трогались, гравий хрустел под колесами, потом прибывали новые. Когда пациентов не осталось, приехали перевозчики, вынесли койки и походные кровати, опустошили складские помещения, разобрали сестринский пост, устроенный в центре бальной залы. Циммер отбыл в фиакре в свой старый кабинет в университете. Он выразил надежду, что Люциуш будет его навещать, и Люциуш кивнул. Они пожали друг другу руки. За последние месяцы катаракта у профессора сделалась еще толще и походила на инкрустацию из перламутра. Потом уехали сестры. Выходя из дверей одна за другой, они церемонно кланялись Люциушу. Вскоре остались только разрозненные предметы мебели, но Люциуш все медлил. Пустая комната, свет из высоких окон падает на потолок, расписанный фальшивым небом. Когда-то до госпиталя тут были многолюдные балы, званые обеды, но теперь казалось, что дворец веками стоял заброшенным. Паркет был весь в царапинах и пятнах, канделябры затянуты паутиной, картину, изображающую Кадма и дракона, водрузили на прежнее место высоко на стене. Дверь в конце зала открылась. На мгновение он подумал, что поступил новый пациент, до которого не дошли новости. Но он был один, не считая воинов, которые вырастали друг за другом из зубов дракона. Снаружи поднялся холодный ветер. Вопрос состоял в том, как ему вернуться. Вся надежда была на поезд в долину, к тому времени ближайшую к лимновицам станцию на территории под польским контролем. На северном вокзале, наводненном пассажирами, Люциуш спросил о билетах. Да, бывшая северная железная дорога императора Фердинанда до Кракова полностью открыта, сказал ему кассир. Отсюда можно доехать в западном направлении до самого Лемберга, теперь он называется по-польски Львов. Но из-за украинских волнений железная дорога южнее Львова находится под польским военным контролем, гражданским туда ехать запрещается. «Спасибо», — сказал Люциуш, отходя от окошка кассы, в то время как другой пассажир протолкнулся на его место. От Львова можно нанять автомобиль, но он слышал, что дороги совершенно разбиты и проехать по ним почти невозможно. Только в этом месяце его обычно неустрашимая мать отменила поездку в Драгобыч, после того, как народные мстители поймали двух ее агентов и держали в плену, пока она не выплатила выкуп. Думая о матери, он прикидывал, можно ли к ней обратиться, чтобы она использовала свое влияние и дружеские связи в польской армии и обеспечила ему проезд. Но он знал, что она не поддержит такое безумие. «Подумай, как выгодно тебя похитить», — скажет она. «И все из-за смазливой сестрички, которой, скорее всего, там уже нет». Шумная голубиная стая возилась в деревянных балках под потолком вокзала. Вокруг толпы людей продолжали проталкиваться в кассы. На мгновение ему показалось, что все его мечты снова рушатся, мысли снова вернулись к матери, к армейскому начальству, и он понял, что надо делать. Он нашел Наташу на Хольвегассе. День был жаркий. Она открыла ему в кимоно, в пальцах сигарета, на голове шиньон. «Люциуш, какой сюрприз!» По старым законам страны они все еще были женаты, но она ждала объяснения его внезапному визиту, как будто могла распрощаться с ним, так и не впустив в дом. Но теперь от него не так легко было отделаться. Он посмотрел сквозь нее. «Можно?» «Конечно, входи. Давно тебя не видела». Они сели рядом в гостиной, где он когда-то проводил ночи. Если она помнила об этом, то не показала виду. Теперь она была холодно любезна, безразлично спросила о семье, о работе. Он рассказал ей о закрытии госпиталя и что он собирается вернуться к учебе осенью. — Ты? Снова учиться? — Я не против, — сказал он. Я научился военной медицине. Настало время научиться чему-то еще. В свою очередь она рассказала, как жила последние полгода в Италии. Теперь, когда новое австрийское правительство собирается реформировать брачное законодательство империи, она тайно обручилась с итальянцем. Он скульптор. Да-да, итальянский скульптор, так банально. Свадьба состоится сразу же, как только она получит документ о разводе. «Нашем разводе», — подумал он. «Вероятно, я должен тебя поздравить». Она затушила сигарету. «Я полагаю, ты пришел не со светским визитом». В другом конце комнаты стояло зеркало, рядом мольберт, краски. Он смутно удивился, зачем они там, но он тоже устал от светской беседы. «У меня просьба». «Вот как?» «К твоему отцу». Она холодно слушала, пока он объяснял ей ситуацию с железной дорогой. Ему просто нужно письмо, — сказал он. До Львова он сможет добраться сам, но оттуда ему нужно разрешение ехать на юг на поездах польской армии. Она прикурила еще одну сигарету и покачала головой. Увы, отец сейчас в Варшаве, встречается с маршалом Пилсудским. Мы воюем с Россией и Украиной, он слышал об этом? И кроме всей этой мороки с Россией, генерал недоволен ее новым женихом. Он хочет, чтобы она снова вышла за поляка. Сейчас совсем не кстати напоминать ему о Люциуше. Пока она говорила, в Люциуше поднимался гнев. «Что ему стоит послать телеграмму?» — возразил он. «Продиктовать письмо помощнику». «Говорю уже, сейчас его нельзя беспокоить. Может быть, через пару месяцев, когда мы встретимся в Кракове. Просто письмо. Одно предложение. 8 слов, может, 10. Он диктует такие сотнями. Повторяю, не сейчас. Зачем тебе вообще туда ехать?» Люциуш откинулся назад, борясь с желанием повысить голос. «Ну, после того, что было, — думал он, — ты должна мне хотя бы это». Она замолчала, в своей манере давая понять, что разговор окончен, но он не пошевелился. «Что-нибудь еще?» — спросила она наконец. Люциуш посмотрел на свои руки, потом снова на нее. «Моя мать говорит, репутация генерала удивительно безупречна. Особенно во времена таких повсеместных злоупотреблений». Наташа посмотрела на него настороженно. «И что это значит?» «Просто меня всегда удивляли те твои истории. Как вы покупали шампанское у врага, или как вас с сестрой сопровождали солдаты 3-й бригады в Закопане, чтобы вы могли покататься на лыжах во время войны. Солдаты, которые должны были быть на фронте». Она застыла. Мельчайшее движение, почти незаметное. Но он увидел, и она это поняла. Она затянулась сигаретой. «Шантаж с нами не пройдет, Люциуш». «О, у меня нет намерения тебя шантажировать. Что ты?» Он сделал паузу, осознавая, что на мгновение ощутил сладость мести. «Но, с другой стороны, именно такие истории обожает моя мать». В дальнем конце комнаты он разглядел изображение на мольберте, обнаженное, автопортрет. Он ждал, что в нем что-то дрогнет, но этого не произошло. Письмо пришло через неделю. Одна единственная фраза, в которой Люциушу Кшелевскому, другу Польши, давалось разрешение на проезд от Львова до долины и обратно. «Обратно. Приятное дополнение», — подумал он, великодушно с ее стороны. Он об этом не просил. Он отправился прямо на станцию, купил билет на поезд, отправляющийся утром до Львова через Одерберг, который теперь назывался Богумин, на территории новорожденной Чехословакии, всего лишь 8 месяцев от роду. В ту ночь он проскользнул в кабинет отца. Оба его родители были на каком-то приеме в городе, а Едвиге дали неделю отпуска, чтобы она могла повидаться со своей семьей. На одной из стен красовалась коллекция аркебуз, копий и штыков, под ней витрина с огнестрельным оружием. Там, среди старинных образцов, 4-ствольные залповые пистолеты, кремниевые 3-дульные, итальянские длиннозарядные ружья, лежал старый служебный револьвер, из которого отец пытался учить его стрелять в начале войны. Витрина скрипнула, когда он открывал ее. На полках, встроенных в деревянные панели, он нашел имперский атлас и, пролистав страницы, остановился на карте Карпат, 1904 год. Но горы-то не изменились. Он вырвал лист, взял компас из отцовского охотничьего набора. Он уже заблудился однажды. На этот раз нельзя рисковать. Глубоко в шкафу обнаружились заплечный ранец и фляжка, которые ему выдали, когда он работал на поездах. Люциуш пробежал пальцами по застежкам. Несмотря на то, что он много месяцев не надевал ранец, он все еще помнил его тяжесть и как снег собирался в швах, и как он поскрипывал, когда был нагружен. Он надел ранец на плечо. Он почти забыл такого себя, оторвавшегося от дома на кранах Гассе, того, кто 2 года владел лишь тем, что мог унести на себе. Из кухни краюха черного хлеба, жестянка с пралине, кусок сыра. Из ящика стола запас крон, и потом, поколебавшись, можно ли использовать австрийскую валюту в Чехословакии и в Польше, коллекция серебряных монет, которую он собирал еще мальчишкой. В своей комнате Люциуш вновь склонился над картой, прослеживая вершины гор. Лимновицы не были отмечены, но он нашел Быстрицу и, ведя пальцем вверх по долине, изгиб реки, где расположилась деревня. Оттуда тонкая голубая линия велась через зеленую полосу леса. Где-то там была ива, 2 валуна на речном берегу. Его старый медицинский карандаш пометил деревню крестиком. Родители в тот вечер вернулись поздно, и Люциуш притворился спящим. Утром он выскользнул из дома, пока они еще спали. На столе, в столовой, там, где мать предлагала ему взять жену, он оставил короткую записку. Он едет в Галицию повидаться кое с кем из армейских знакомых. «Не волнуйся о выкупе», — хотел он добавить, но записка и так уже была достаточно вызывающей. Она поймет, куда он поехал. На Рингштрассе он нанял фиакр до Северного вокзала, где под зубчатыми арками ждал поезд. Когда они выезжали из города, начался восход. Он сидел у окна по ходу поезда. В купе с ним была семья из 6 человек, 4 большеглазых детей, сбившиеся в кучку на 2 сиденьях, молодой солдат, принарядившийся для путешествия, театрально внимательный к молодой беременной жене. Снаружи, в приглушенном свете, был виден склад, где железнодорожные рабочие грузили в вагон ржавые трубы. Дальше поезд миновал ряд списанных составов с облезлой краской и пустыми окнами. Пучки травы, похожие на стариковские брови, прорастали в узких колеях. Они замедлили ход, когда пересекали Дунай по дребезжащему железному мосту. Потом набрали скорость. Напротив дети лузгали семечки, аккуратно сплевывая шелуху в жестянку, которую передавали друг другу. Теперь солнце было высоко, оно согревало окно янтарным свечением. Ему пришлось прищуриться, чтобы смотреть на убегающий пейзаж. Мальчишки играли возле путей, делали вид, что целятся в проезжающие вагоны, потом драматически изображали, что их подстрелили. Проезжая Дойч-Ваграм, он вспомнил давнюю поездку с отцом и 2 братьями. Они ездили посмотреть на место наполеоновского сражения. Всплыло воспоминание, как братья ищут на поле кости и пули. Отец смотрел куда-то на горизонт в бинокль, а обгоревший на солнце Люциуш держал правила боевого порядка, как маленький флигель-адъютант. Отец говорил: «Представляешь, тела, лошади, здесь лежали трупы, везде, сколько видит глаз». Но нет, тогда Люциуш не мог этого вообразить. У реки Мархи железная дорога повернула к северу, оставляя позади пойму, и они стали подниматься выше. В полдень они достигли границы. В Бржецлаве, который раньше был Лунденбургом, поезд наводнила полиция Чехословакии в старой габсбургской униформе, но имперские знаки отличия были содраны с эполет. В них было что-то ненастоящее, как будто это имперские офицеры, изображающий офицеров свободной Чехословакии. Они остановились у их купе, собрали паспорта пассажиров, хотя ни пассажиры, ни сами полицейские, казалось, не знали, зачем они это делают. Люциуш мимоходом подумал об отцовском револьвере, который находился в ранце на багажной полке над его головой, вспомнил истории об ополченцах, о переходе на другую сторону, задался вопросом, что подумают полицейские. Но они не проверили. За городом поля сменились лесом. Снова показалась река Марха, теперь Марава, темно-синяя, по берегам испещренная маленькими поселениями. Где-то вдалеке виднелись баржи. Напротив него молодой человек и его беременная жена развернули пахучий бутерброд с яйцом и луком. Эта домашняя сцена казалась почти нереальной, ведь всего через несколько часов они въедут на территорию, развороченную войной, но в тепле он и сам вскоре почувствовал, что его клонит в сон. Уже настал вечер, когда они пересекли Одер, была ночь, когда поезд достиг Богумина. На вокзале Богумина ему сказали, что поезд на Львов будет рано утром. Люциуш отправился искать ночлег. Было жарко, воздух казался тяжелым от дыма фабрик, расположенных по бокам дороги. Здания как будто покрыты масляной пленкой, вокруг сновали торговцы с тележками груш или лука, пара тощих кляч мотали головами у бакалейной лавки. Повсюду попрошайки. Каких-то 7 месяцев независимости, но во всем уже чувствовался дух приграничного города. Ощущение, что все оказались здесь случайно и застряли, как мусор, скопившийся в углу. Заморосил дождь, от улицы сходило зловонное дыхание. На вокзале ему подсказали название отеля, солидного имперского здания недалеко от главной улицы с толстым красным ковром на ступеньках, ведущих к стойке портье. За стойкой сидела дородная женщина в платье, напоминающем черную ночную сорочку, выкроенную из траурного одеяния. Дряблые обнаженные руки, красное лицо, затрудненное хриплое дыхание. Она выдала ему ключ от номера. Спал он урывками. Стены были оклеены кроваво-красными обоями, которые висели клочьями, на прикроватной тумбочке чадила свеча, закрепленная собственным воском. Простыни были старые и грязные, он дважды включал свет, чтобы их осмотреть, в уверенности, что они кишат вшами, но вшей не было. Просто разыгралось воображение, говорил он себе, пытаясь найти комическую сторону в своей панике. «Как только вы почувствуете ее, пан доктор, вам уже не будет спасения». Около полуночи он пробудился от неглубокого сна. Из коридора доносился шум, хлопали двери, раздавался чей-то командный голос. Люциуш приготовился к тому, что кто-то сейчас ворвется в его комнату. Потом он услышал плач. Рыдания усиливались и стали такими громкими и отчаянными, что он вскочил и бросился к двери, думая, что кто-то рожает или умирает прямо тут. Но все стихло. Было уже 4 утра, больше он не уснул. Вернувшись на вокзал, он отправился на платформу, откуда поезда отбывали на восток. Даже при дистанции в 200 шагов, которые отделяли восточное и южное направления, разница была ощутимой. Все больше людей, говорящих по-польски, больше деталей галицийского костюма, жилетки, вышитые блузы, несколько женщин в национальных головных уборах. Нетрудно было вообразить среди них Маргарету. Он приближался к ней, или, по крайней мере, к месту, где можно начать поиски. На платформе он узнал, что поезд на Львов задержали, потому что на Бресловской линии меняют колею. Он купил у разносчика кусок черствого пирога и чашку цикория, который рекламировался как кофе. Пришел поезд. Купе было на 6, и когда он вошел, все места были заняты. У дальней стены бок о бок сидела пара старух в одинаковых, застегнутых до подбородка платьях из грубого коричневого муслина. Еще там были 2 старика в жестких зеленых жилетках, Он решил, что это мужья старух. Один читал чешскую газету, другой — польскую, с аккуратной складкой вдоль колонки на каждой. На оставшихся двух сиденьях располагалась женщина в голубой блузке и спящий ребенок в сорочке. Люци уж сделал шаг назад в коридор, чтобы сверить номер билета с номером купе, но женщина уже усадила ребенка к себе на колени. «Простите», — сказала она по-польски. Она подвинулась к окну, оставляя ему место в середине. Люци уж кивнул в ответ, положил ранец на верхнюю багажную полку и уселся на свое место. Снаружи раздался свисток, поезд тронулся. Снова склады труб, кирпичные фабрики, дымоходы, мелкие мастерские. Еще не было 9, но уже чувствовалось, что день будет жарким. Он снял шинель и сложил ее на коленях. Город остался позади, снова поля, вдалеке можно было различить невысокие холмы, где-то сквозь дымку маячили горы. «Я видела ваш билет. Вы в Лемберг, то есть во Львов?» Он повернулся. У нее были волосы цвета меда, падающие на спину. Темно-карие глаза, бледная кожа, чуть тронутая солнцем. Ребенок уснул у нее на руках. «Вы там бывали раньше?» — спросила она. Он колебался, не понимая, что ей нужно. Некоторая развязность почудилась ему в том, что женщина, путешествующая в одиночестве, сама начала разговор. Но он был рад, что можно с кем-то поговорить. «Только во время войны. Вы воевали?» «Не совсем. Я врач». «О, не в 4-й армии, случайно?» Он помедлил, удивленный таким конкретным вопросом. «Нет», — ответил он настороженно, — «в 3-й и потом в 7-й». Она просияла. «Но после Брусиловского прорыва многие части 4-й армии вошли в 7-ю. Может быть, вы встречали кого-то из 4-й?» Если бы в голосе ее не прозвучала мольба, он бы улыбнулся неожиданному сходству с его отцом, рассуждающим об организации армии. «Вы, кажется, знаете больше меня», — сказал Люциуш. «Я покинул армию после Брусиловского прорыва. Я служил в медицинских войсках, потом на поездах, потом в госпитале в Вене». «Понятно». Но, казалось, она его не услышала. Осторожно, чтобы не разбудить ребенка, она склонилась к парусиновому мешку, стоявшему у ее ног, и достала пакет, перевязанный пожелтевшей веревкой. Одной рукой развязала веревку и развернула бумагу, которую, очевидно, складывали и раскладывали много раз. Внутри оказалась фотография, наклеенная на плотный картон. Женщина протянула ему карточку. Люциуш разглядел на ее руке обручальное кольцо, отметил, что ногти обгрызены до мяса. «Вы не видели его? Его зовут Томаш Бартовский. 9-й корпус, 10-я пехотная дивизия». На фотографии она сидела на террасе кафе с молодым человеком. На столе декоративная скатерть и единственный роскошный кусок торта, в который воткнуты 2 вилки. Его рука лежит на ее руке, оба улыбаются. На нем соломенная шляпа, игриво сдвинутая на бекрень. Ее полосатая белая блузка застегнута под самым подбородком. За ними стоит официант с подносом, на подносе сигареты и шоколад, голова официанта в кадр не попадает. «Мне очень жаль», — сказал Люциуш, теперь понимая, почему она так много знает об армии. «Я его не видел». «Вы не могли бы посмотреть повнимательней? Ведь если вы служили врачом, вы лечили многих мужчин». «Многих, многих мужчин», — подумал Люциуш. Но лицо было незнакомым. «Я ищу его с конца войны», — сказала она, укладывая обратно снимок. «Я даже ездила в Вену, в военное министерство. Его нет в списках погибших. Значит, у меня есть надежда. Говорят, он мог попасть в плен, и хотя большинство пленных вернулись, большевики некоторых оставили для работ. В Кракове я встретила его товарища. Он сказал, Томаша ранили в Луцке, но не тяжело, что он может быть в полковом госпитале в Ярославе, но его там не оказалось. Правда, его узнала медсестра. Она была уверена, что видела его среди раненых в госпитале Перемышля. Только там его тоже нет. Теперь, говорят, всех выписывают из госпиталей, чтобы освободить место для раненых на украинской войне. Поэтому я снова еду в Ярослав, чтобы начать сначала». «Может, вы просто его не узнали?» — добавила она, когда увидела, что Люци уж не знает, что ответить. «Это старая карточка. Ее давно сделали». Она вручила ему еще одну. «У меня еще такая есть». Вторая была свадебная. Молодая женщина в национальном платье Галицийских долин. Люци уж задержал на ней взгляд. Его поразила эта картина. Ее лицо горело. Глаза казались более темными, более дикими. Волосы были заплетены в косы и уложены на голове, обвязаны белыми лентами, украшены цветами. Шея блестела, грудь натягивала собранную ткань блузки. «Она танцевала», — сообразил он, — «до самого момента, когда фотограф решил сделать снимок, и вот она стоит перед ним, слегка запыхавшись». Ему показалось, что он смотрел слишком долго, но она не возражала. Она, казалось, гордилась этим смеющимся изображением. «Я тогда была толще», — сказала она и нежно прикоснулась к фотографии. «А теперь похудела. Из-за ребенка, из-за тревог». Он перебирал фотографии. Краем глаза он видел ее шею, открытую этим теплым утром, бледную россыпь веснушек, которая заканчивалась как раз над воротником. Третья фотокарточка оказалась студийным портретом, скорее всего, сделанным в то время, когда Томаша уже призвали. Он в новенькой военной форме с серьезным выражением лица, а его молодая жена улыбается, как будто она как раз подшучивала над ним, когда сработала вспышка. «А вот карточка, которую он послал мне с войны». Она повернула ее и показала Люциушу марку. «Тарнув». Он невольно прочитал надпись. «Дорогая Аделаида, у нас все хорошо, я все еще с Ханеком, у него тоже все хорошо. Думаю о тебе и всегда ношу с собой твою карточку у самого сердца. Завтра мы отправляемся». Но тут синее перо цензора яростно вымороло две строки. Она всматривалась в них, как будто, наконец, после стольких попыток, слова вдруг станут различимыми. Потом она снова сложила фотографии стопкой и завернула в бумагу. Ребенок заерзал у нее на коленях. «Тише, тише!» — зашептала она. «Спи! Мы скоро найдем папу! Спи!» Она снова повернулась к Люциушу. «Его лихорадит уже 5 дней. Я думала, пройдет. Вы же доктор. Может, посмотрите его?» Он колебался. Был доктором. Теперь уже нет, если верить новой республике. Однако останавливало его не столько это, сколько тот факт, что лекции и практические занятия по педиатрии приходились на 7-й семестр, который он должен был начать как раз в первую осень войны. Он вспомнил о деревенских детях в Лимновицах, как он учил их слушать собственное сердце. «Я лечил только солдат», — сказал он. Она как будто не услышала его ответ. «Я ему давала вот это». Она достала склянку с патентованным снадобьем, на красной этикетке которого цветисто описывались его чудодейственные свойства. «Аптекарь сказал давать по 3 капли, когда он плачет. Но он от этой микстуры только спит». Она дотронулась до лба ребенка тыльной стороной ладони, а потом до собственного лба и снова потрогала лоб ребенка. «Такой горячий!» За все время пути Люци уж впервые внимательно посмотрел на мальчика. Ему должно быть было 2 года. Босой, в чем-то вроде ночной сорочки из хлопка, с пятнами на шее и на подоле. Он спал, закинув руки за голову, как будто изображая падающего человека. Розовые щеки, почти прозрачные ногти, уши, словно сделанные из фарфора. Люци уж чувствовал на себе взгляды других пассажиров во время этого осмотра, но ребенок так раскраснелся, что он не мог различить, есть ли у него сыпь. «А еще какие-нибудь симптомы?» — спросил он у Аделаиды. «Кашель?» «Ох, да!» «Понос?» «Да, немножко». «Язвочки во рту?» «Нет, вроде не видела». Но он ест только немножко молока. Они попытались открыть ребенку рот, но тот не давался, прижимая голову к груди. Шумы в сердце, но в дребезжании поезда он не мог ничего расслышать. Железки увеличены, но не до такой степени, как могло бы быть при ангине, хотя он судил по тому, как бывает у взрослых. Его прививали от оспы. Она покачала головой. Было мало вакцины, оставляли для солдат, но она видела оспу. Это не то, у него нет волдырей. «Пока нет», — мрачно подумал Люциуш. Кашель делал такой диагноз менее вероятным, но от одной мысли Люциуш почувствовал, как горит его ухо и щека, прикасавшиеся к груди ребенка. «Но я ведь привит», — напомнил он себе. Лихорадка у детей, краснуха, скарлатина, корь, инфлюенса. Фейерман после своих практик в сельских больницах знал бы наверняка. Он посмотрел на снадобье, видимо, какой-то опийный раствор без указания дозы. Она сказала, что дает это ребенку каждый раз, как он заплачет. Ей повезло, что он еще жив. Значит, Люци уж все-таки может помочь, хотя бы немного. Он протянул ей склянку. Я бы не советовал это принимать. Они снова проезжали поля. Где-то за ними, как ему показалось, виднелись горы. Они въехали в Тарнув. Теперь следы войны виднелись повсюду. Сломанное артиллерийское оружие заполняло свалки у вокзала, сквозь заброшенные остовы грузовиков прорастала трава. Аделаида положила сверток обратно в чемодан, и через некоторое время он понял, что она тихонько плачет. Одна из старух бесстрастно наблюдала за ней, а остальные пассажиры старательно отводили глаза. Ему хотелось утешить ее, но он не знал, что сказать, что надо прекратить поиски мужа. Вернуться домой, хотя бы пока болеет ребенок? Я тоже потерял на войне близкого человека и теперь ищу. Эти слова вырвались у него невольно. Наступило молчание. Она шмыгнула носом, потом повернулась и посмотрела на него с состраданием. «Жену? Почти. Может быть, когда-нибудь. Нет, не жену. Но вы ее любили». Она сказала это так естественно, что он ответил «да». Она тут же просияла. «Значит, вы как я?» «Знаете, мне как-то один таможенник сказал, что сейчас половина континента ищет другую половину. Вот и вы тоже, правда?» Он кивнул. В ее надежде было что-то успокоительное. Она действовала на него как бальзам. Он почти видел ее такой, какой она была за несколько минут до того свадебного снимка. Вихрь цвета и смеха, глаза горят, косы, убранные цветами, летят в танцы. Она спросила, «Вы думаете, она во Львове?» «Не во Львове. Я не знаю, где она. В последний раз я видел ее в полевом госпитале, в горах. Поэтому сначала я поеду туда». «А когда это было?» «В июне». Он помедлил. В 16-м году. В 16-м? Он почувствовал, как тает ее уверенность в успехе. В 16-м. И вы не перестали искать. Он не знал, сказан ли это с восхищением или с жалостью, и хотел уже объяснить, что искал не все время, но тут поезд накренился и стал с дребезжанием замедлять ход. Багаж на верхней полке зашатался, ребенок чуть не слетел с колен матери и расплакался. Они остановились. За окном одинокая тропа вела куда-то вдаль, сквозь необработанные поля, на которых тут и там были разбросаны островки дикой горчицы. Пассажиры переглядывались, один из мужчин вынул часы. «Я не знал, что мы едем с остановками», — сказал Люциуш. «Остановок не должно быть, по крайней мере, до Жешува». Аделаида прислонилась к окну, пытаясь что-то разглядеть. «Иногда на путях случаются поломки. Приходится ждать. Бывает подолгу». Мимо окон проехала группа всадников, и Люциуш почувствовал, что Аделаида встревожилась. Потом состав двинулся в обратном направлении. Где-то дальше вдоль путей голоса переругивались по-польски, что-то о посадке на поезд, но Люциуш не мог толком разобрать слов. Сзади послышался скрежет, двери вагона отворились, кто-то что-то выкрикнул, потом шаги, стук в дверь купе. По-польски. «Все остаются на своих местах!» Сын Аделаиды, который затих было у нее на руках, снова захныкал. Гладя ее по волосам, она наклонилась к Люциушу и прошептала: «Ополченцы! Лояльные Польше! В прошлом месяце тоже так было. Они ищут пособников врага из-за войн с Украиной и Россией!» И добавила еще тише: «В прошлый раз они задерживали всех молодых мужчин, которые ехали в одиночестве. Скажите, что я ваша жена!» Он вспомнил подробную карту Галиции и револьвер отца, тщательно запакованный в ранец над его головой, и там его старые документы еще до Наташи. «Но по паспорту я не женат». Аделаида не отводила взгляда. «Ну и что? Мы поженились в Вене в 1916 году, а Новая Австрийская Республика потребовала обновить свидетельство о браке перед поездкой. Но они все перепутали и задержали оформление. Поляки обожают историю о том, как австрийцы все путают. Это наш сын Павел Кшелевский. Это же ваша фамилия, да? Я видела на билете. А моя девичья фамилия Бартовская, как написано на моем. Мы вместе едем в Ярослав к моей тете Ванде Ценек. Она военная вдова. Ее муж погиб в Полесье, сражаясь за независимость Польши, как настоящий патриот. Мы собираемся провести с ней месяц на хуторе, принадлежащем моему двоюродному брату. Сейчас в городе слишком жарко для ребенка, а он ведь болеет. Надо сказать им, что он болеет. В моем билете место назначения Львов. В вашем билете место назначения Львов, потому что в кассе на Северном вокзале все перепутали. Вы выходите со мной в Ярославе, чтобы навестить мою тетю». «Но...» — начал было Люциуш, и в эту минуту дверь купе открылась. «Документы», — сказал молодой человек в униформе без опознавательных знаков. Аделаида положила свободную руку на плечо Люциуша. Люциуш достал паспорт и билет и передал их вместе с документами двух пожилых пар. «Ваши документы», — сказал молодой человек Аделаиде. «Они у меня в сумке», — сказала она. Наклонившись, она стала рыться в вещах одной рукой, придерживая Павла, который снова стал плакать. «Поторапливайтесь», — сказал проверяющий. Наконец она протянула ему бумаги. Солдат изучил документы стариков и отдал их обратно. На вид ему можно было дать лет 16. Розовые щеки, покрытые персиковым пушком, яркие голубые глаза. Через плечо у него была перекинута винтовка, на поясе в кобуре висел пистолет. Он посмотрел на Люциуша. «Вы едете вместе?» Аделаида не дала ему ответить. «Муж встретил меня в Богумине. Я была в Рыбнике у своих, а теперь мы едем в Ярослав к моей тете». «У вас в билете указан Львов», — он смотрел на Люциуша. «И по документам вы не женаты. Но это значит ваша жена». И снова Аделаида вмешалась. «Мы подали документы в январе». «В самом деле?» Молодой человек улыбнулся, словно ему удалось раскопать грязный секрет. «Ребенку сколько? 2 года? 3?» Ее лицо потемнело. «Не ваше дело». «Ну, как сказать? Концы с концами-то у вас не сходятся». «А я бы сказала, что не у всех было время возиться с документами во время войны». Она сделала паузу. «Или вам об этом неизвестно? Мой муж даже не видел собственного сына до демобилизации. Вы сами выглядите как ребенок. Может, вы еще в куклы играли, когда ваши братья служили?» Люциуш посмотрел на нее. Вначале он думал, что она нарочно изображает обиду, но теперь вдруг испугался. Кажется, тут было что-то другое, и она уже не владела собой. Он вмешался. «Моя жена не хотела сказать ничего плохого. Видите ли, мы столько пережили». Но молодой человек не отдал им документы. «Следуйте за мной», — сказал он. Сердце Люциуша колотилось. Он начал подниматься с сиденья. «Не вы, она», — проверяющий показал подбородком на Аделаиду. Аделаида помотала головой. «По какому праву?» Молодой человек шагнул к ним, и тут Люци уж вспомнила о письме генерала Баршовского, лежащем в ранце. «Друг Польши». Уж, наверное, оно имеет какой-то вес, как и подпись генерала. Но там не было ни слова о жене. «Позвольте, я объясню». Но молодой человек не обращал на него никакого внимания. «Я жду, пани». Она гневно взглянула на него. «Я этого так не оставлю. Я родилась в Польше. Мой брат отдал жизнь за Польшу. Мой муж чуть не погиб. Мой сын впитал любовь к Польше с моим молоком». «Прекрасно. Вы расскажете все это моему капитану». Он сделал паузу. «Пойдемте». «Я пойду», — сказал Люци уж громче. «Вы останетесь здесь», — сказал проверяющий, все больше сердясь. «Побудете с ребенком, а эта патриотка пойдет со мной». Аделаида посмотрела на него. Оба понимали, что если она не передаст ему Павла, они рискуют окончательно выдать себя. Она наклонилась и прошептала что-то, чего Люци уж не услышал. Потом: «Побудь с папой, я скоро вернусь». Но как только она отстранилась, Павел начал яростно хвататься за нее, за руку, за волосы, за блузку. Ей пришлось отдирать его от себя. Он успел ухватиться за палец, а потом снова за волосы и испустил громкий вопль. «Пожалуйста», — сказала она Люциушу, который встал, чтобы помочь, но мальчик, несмотря на болезнь, сопротивлялся так неистово, что понадобилось еще несколько попыток, чтобы оторвать его от Аделаиды. «Чш-ш-ш-ш», — зашептал Люциуш, но вопли стали еще громче. Он старался удержать мальчика, и, наконец, ему удалось устроить его у себя на руках. Ему пришло в голову, что он никогда в жизни не держал ребенка. Не так, чтобы просто дотронуться, а держать на руках. Это казалось странным. Наверняка же был какой-нибудь кузен, племянник когда-нибудь давно. Но сила маленьких рук и ног оказалась совершенно неожиданной. И лихорадка была такая, какую он никогда не ощущал у своих пациентов. Сухой обжигающий жар, проникающий сквозь легкую ткань рубашки. И все-таки Павел продолжал выворачиваться из рук, стремясь к матери. «Чш-ш-ш!» — снова прошептал Люциуш. Он чувствовал на себе взгляды попутчиков. Что бы сделал настоящий отец? Краснуха, скарлатина, корь, инфлюенса. «Чш-ш-ш!» — шептал он, касаясь губами горячей детской головы. «Пошли!» — сказал солдат, и снова Аделаида взглянула на Люциуша. В глазах ее было отчаяние. Он внезапно почувствовал такую глубину потери, о существовании которой не знал раньше. Он поднял глаза. «У меня в ранце письмо!» Но солдат положил руку на кобуру. «Вы хотите, чтобы ваш сын увидел, как я делаю его сиротой, пани?» Она встала. «Быстро!» Она шагнула к двери. Жизнь покидала ее. Кожа словно сделалась зеленоватой. На мгновение Люциуш решил, что она сейчас упадет. Она снова повернулась. «Павел», — сказала она, — «это папа. Оставайся с ним. Он позаботится о тебе, пока я не вернусь. Он позаботится о тебе». Ее голос надломился. Мальчик кричал, лицо его побагровело, он вырывался с такой силой, что Люциуш едва его удерживал. Он видел его крошечные зубки, дрожащий язык. Но Аделаида не могла идти дальше. Она повернулась и бросилась к ребенку. Солдат схватил ее за плечо и отшвырнул в коридор. Выстрел. Потом голоса, шаги, громыхающие по вагону. Еще солдаты, проталкивающиеся к выходу. Он увидел, как Аделаида поднимает руки, закрывает голову. Снова крики. «Скорее!» Солдат схватил Аделаиду и швырнул ее обратно в купе. Билеты и паспорта рассыпались по полу. Павел вырвался и рухнул ей на руки. Люциуш оглянулся на дверь, но солдат там уже не было. они все высыпали на поле, по которому бежал прочь какой-то человек. Еще один выстрел. Он увидел, как человек упал в траву, снова поднялся, наклонился, снова упал. Трое солдат настигли его. Они подняли его и несли сопротивляющегося куда-то к голове поезда, и вот уже пропали из вида. Потом раздались крики откуда-то из задних вагонов, и еще двоих припроводили вперед, руки за голову. Проехал всадник, расстегнутая шинель развевалась на ветру. Потом тишина. Где-то вдалеке над полями парил ястреб. Возле Люциуша Аделаида крепко обнимала Павла, прижималась лицом к его щеке, к лбу, к рукам. Она закрыла его своими волосами так, что они вдвоем оказались как будто в укрытии. У ребенка на руке был браслет из четок, и иногда она целовала его, бормоча: «Мать Мария! Мама! Мама!» С сиденья напротив за ними бесстрастно наблюдали старухи-близнецы. Люци уж знал, что они наверняка слышали большую часть недавнего разговора. Они могли их выдать. Он хотел поблагодарить старух за молчание, но это значило бы признать их соучастие, подвергнуть всех риску. Мимо проехал еще один всадник. «Опустите шторы!» — прокричал он. «Пассажиры! Опустите шторы на окнах! На что вы уставились? Сограждане! Опустите шторы! Смотреть тут не на что!» Люциуш встал и дернул за шнур. Его рубашка промокла от слез Павла. По рукаву протянулась дорожка соплей. Шум моторов усилился. Аделаида рядом бормотала все тише. «Мама, мама, мама». Они рывком тронулись. Поехали. В Ярослав поезд прибыл уже на закате. Остаток пути они почти все время молчали. Она сосредоточила все внимание на ребенке, прижимая его к себе и баюкая. Люциуш подозревал, что она корит себя за неосторожность, за глупый риск, за то, как опасно близко подошла к непредставимой потере. Он чувствовал себя так, будто совершил какой-то проступок и знал, что она чувствует то же самое. Несмотря на всю серьезность их разговора, в нем было что-то еще невысказанное, не то чтобы флирт, но намек на некую возможность. «Скажите, что я ваша жена. Это наш сын Павел Кшелевский». Эти слова можно было понять по-разному. «Муж встретил меня в Богумене». Но теперь оба вернулись в реальность из той грезы, которую, быть может, на себя примеряли. Он в свой мир, она в свой. В Жешеве пояс наводнили дети, продававшие грозди смородины, и Люциуш купил ягоды Павлу, но Аделаида только прошептала «спасибо» и больше ничего не сказала. Он смотрел в окно на приближавшуюся станцию. Начало пути, молодая пара, евшая бутерброд с яйцом и луком, старики в своих жестких жилетках с похрустывающими сложенными газетами в руках. Все это казалось картинкой из прежней, довоенной жизни и погружало его в благодушную фантазию о будущем. Но встреча с ополченцами заставила его гораздо острее почувствовать безумие того, что он затеял. Он снова напомнил себе, что, согласно всем сообщениям, боевые действия сконцентрированы вокруг городов и железных дорог, что в горах будет безопаснее. Ему хотелось на это надеяться. Поезд остановился. Аделаида начала собирать свои пожитки. Люциуш наблюдал за ней, ждал, что они еще что-то друг другу скажут. Но сейчас она вела себя так, будто они незнакомы, и только у самой двери оглянулась. Ребенок спал у нее на плече. Она махнула рукой на прощание и вышла. Но через мгновение вернулась. Села, задев рукой Люциуша. Он подумал было, что она решила ехать с ним, но потом она очень тихо прошептала название улицы в Рыбнике. «Может быть, Если вы не найдете ту, которую ищете, вы приедете и найдете меня». Она не стала ждать ответа. Люц уж снова поднялся. Через купе за ним наблюдали старухи. Он слышал, как Аделаида идет по коридору. Он повернулся к окну, поезд уже двигался. Она была там, на платформе, пробиралась сквозь толпу. Он хотел, чтобы она обернулась, но, очевидно, она твердо решила не оборачиваться. Была уже почти полночь, когда они прибыли во Львов. Теперь все происходило быстро, без заминок. На следующее утро он явился в гарнизон, где солдаты практиковались в стрельбе на тех же темно-серых манекенах, которые он запомнил годы назад. К полудню с письмом в руке он уже сидел в поезде на долину, в вагоне для перевозки скота, вместе с пьяными бойцами польского стрелкового батальона, которые отправлялись на свою новую войну. Поздно вечером эшелон доехал до нужной станции. В небольшой привокзальной гостинице были свободные места, но он не хотел больше задерживаться и двинулся пешком вдоль заросших травой путей.